закон должен вмещать в себя одни главные начала. Частности разрешаться по мере частных случаев, и впоследствии совокупный свод таких случаев составит основу целого положительного уже законодательства. Настоящим делом очень долго и подробно занимался особый комитет, которому оно было от меня поручено. Но, не скрывая перед собой всех его трудностей, я не решился подписать указ без нового пересмотра в Государственном Совете. Я люблю всегда правду, господа, и, полагаясь на вашу опытность и верноподданническое усердие, приглашаю вас теперь изъяснить ваши мысли со всей откровенностью, не стесняясь личных моих убеждений. Одно только не могу поставить с прискорбием в вину Совета. Именно той публичной, естественно преувеличенной народной молвы, которые источники отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием и обязанных самим долгом их присяги хранить государственную тайну. Я принужден по этому случаю подтвердить, передать всем собраниям Совета, чтобы впредь присяжный долг исполняем был ненарушимо как членами, так и канцелярией, и предваряю, что если бы сверх ожидания опять дошло до моего сведения о подобных разглашениях, то я велю тотчас судить виновных по строгости законов как за государственное преступление. Вот очерк того, что сказал государь, но очень слабый и безжизненный, потому что бумага — неживая речь. Как перед пером, выражавшееся в каждом слове, в каждом движении сознание внутреннего высокого достоинства, это царственное величие, этот плавно текущий поток речи, в котором каждое слово представляло мысль, этот звонкий, могучий орган, великолепную наружность, совершенное спокойствие осанки, которые так очаровали многочисленное собрание. Государь давно уже кончил, а все кругом него еще безмолвствовали в благоговейном удивлении. И именно в это заседание, о котором так хотелось прокричать по целой России, он наложил на нас обет и печать молчания. За этой речью я прочел Совету департаментский журнал и самый проект указа, что заняло около 3/4 часа, после чего государь повторил членам приглашение высказать свободно и откровенно их мысли. Сборник Имперского русского исторического общества, том 98, страницы 114-117. Что сделано было в царствовании императора Николая I для ограничения крепостного права? Мысль о необходимости уничтожения рано или поздно крепостного права была не чужда Николаю Павловичу еще до вступления его на престол, как потому, что ее проводил в своих лекциях академик Шторх, преподававший великому князю политическую экономию, так и потому, что она занимала его брата, императора Александра I, постоянно собиравшего проекты по этому предмету. Впрочем, Николай Павлович пришел, по его собственному свидетельству, к такому выводу, что если его брат и намерен был первоначально дать крепостным свободу, то впоследствии он отклонился от всей мысли, как еще совершенно преждевременный и невозможный в исполнении. Однако первые же дни царствования императора Николая должны были его убедить, что лучшие представления иначе смотрят на этот вопрос. Из первых допросов арестованных декабристов присутствовавший на них государь узнал, что одной из главных причин общественного недовольства была инертность правительства в деле освобождения крестьян. Молодые люди смело и откровенно высказывали свои мысли по этому предмету.